Кеннет нарушил наступившее было молчание. «Послушайте», — сказал он, — «конечно, это идиотство, но вот был бы ляп, если бы после всего, что говорилось о себе и берлоге Тони и всем таком, выяснилось, что вы тот человек». «Тот человек?» «Да, понимаете, шпик». «А я похож?» «Меньше всех. У вас вид потрясающий. Впрочем, может быть, это такая уловка, правда? Все же вы не можете меня прикнопить, мы же не на английской земле. Или можете?» «Я не знаю», — сказал Аллен. «Спросите полицейского». Кеннет издал чахлый смешок. «Честно, вы меня добиваете», — сказал он и после небольшой паузы спросил. «Если я не захожу слишком далеко, чем вы занимаетесь?» «А чем вы думаете?» «Чем-нибудь ужасно могучим и тайным, вроде дипломатии. Или она кончилась вместе с первым лордом казначейства?» «Разве первый лорд казначейства кончился?» «Ну, значит, продолжился. Так и вижу, как он до сих пор бродит по дворцовым коридорам с ключом на заднице». У Кеннета вдруг возникла тревожная мысль. «О, Боже!» — чуть слышно проговорил он. «Только не говорите мне, что первый лорд казначейства — это вы». «Я не первый лорд казначейства». «Значит, мне повезло». Музыка нерешительно умолкла. Барнаби Грант и Софи Джейсон вернулись за столик. Джованни элегантно проводил леди Брейсли на ее место. Рядом в трансе сидел майор. Вандервегели рука об руку подсели к ним. Джованни сообщил, что второй шофер развезет Софи, Вандервегели и Гранта по гостиницам, когда им будет угодно, и что он сам берет на себя руководство другими участниками экскурсии. Аллен заметил, что Джованни не назвал логово Тони и не объявил открыто, в чем заключается дальнейшее увеселение. Об этом шла речь только, когда он почти украдкой обходил мужчин в вестибюле, а Кеннет передал это леди Брейсли. Вандервегели сказали, что хотели бы еще немного потанцевать, а затем уехать домой. Софи и Грант не возражали, и когда музыка заиграла снова, вернулись на танцевальную площадку. Аллен оказался наедине с Вандервегелями, попивавшими шампанское. «Я не слишком хороший партнер, баронесса», — сказал Аллен. «Но, может быть, вы рискнете?» «Конечно!» Как многие крупные женщины, она танцевала очень хорошо, уверенно и легко. «Но вы танцуете прекрасно», — сказала она. «Почему вы говорите не так, знаменитое английское самоуничижение?» «С вами трудно не танцевать хорошо». «Ха-ха-ха-ха! Комплимент! Лучше и лучше!» «Вы не собираетесь на следующее увеселение?» «Нет, муж считает, что нам это не подходит. Ему не понравился стиль, в котором оно было предложено. Это скорее для мужчин», — сказал он. «И я дразню его и говорю, что он большой филистер, а я не такая уж неискушенная». «Но он упорствует. Он стоит на своем. Значит, вы едете?» «Я согласился, но теперь вы меня смущаете». «Нет», — воскликнула баронесса с настойчивым лукавством. «В это я не поверю. Вы человек хладнокровный, искушенный. Это я ясно вижу». «Может быть, вы передумаете? Поедемте, вы там за мной присмотрите». Это замечание вызвало у баронессы прилив веселья. Она умело плыла в танце, и хохот ее то звенел, то опускался до басов. Когда же он стал настаивать, она неожиданно сделалась серьезной. Глубоким голосом она объяснила, что хотя Аллен, конечно, ей не поверит, они с бароном придерживаются вполне пуританских взглядов. «Они принадлежат к лютеранскому роду», — сказала она. «Например, их вовсе не привлекает ночная жизнь Рима, которую они знают по итальянским фильмам». «Слышал ли Аллен когда-нибудь об издательской фирме «Адриан и Велькер»?» «Если нет, то она должна сказать, что издатели твердо стоят на защите нравственности и что барон, представитель фирмы за рубежом, придерживается такой же политики». «В наших книгах все чистое, все честное и здоровое», заявила она и с огромным энтузиазмом подчеркнула высочайший уровень литературной гигиены. «Это не поза», — подумал Алин. «Это уморасположение. Баронесса ван дер Вегель и, очевидно, ее муж неподдельно благочестивы и, — подумал он, искоса взглянув на этрусскую улыбку, — по всей вероятности, она обладает той спокойной беспощадностью, которая очень часто соседствует с пуританством». «Мы с мужем», — говорила она, — «согласны во взглядах на, как вы называете это, вседозволенность». «Мы с ним во всем и в полном согласии», — добавила она с удушающим бесстыдством. «Мы уверены в себе. Мы всегда счастливы вместе, и наши мнения совпадают. Как близнецы, правда?» И она снова расхохоталась. Танец, самодовольство, неожиданные приливы веселья подтверждали ее нелепое заявление. Она была в высшей степени довольная женщина. «Физически удовлетворенная», — подумал Алин. «Может оказаться, что также удовлетворенная интеллектуально и нравственно». Она повернула голову и взглянула на мужа, который сидел за столиком. Они улыбнулись друг другу и помахали пальцами. «Это ваш первый приезд в Рим?» — спросил Алин. Задав вопрос, Алин мгновенно почувствовал, что баронесса сразу же от него отдалилась, хотя она с готовностью ответила, что они с мужем бывали в Италии, и, в частности, в Риме уже несколько раз. Издательские дела мужа довольно часто приводят его сюда, и когда это удобно, она приезжает с ним. «На этот раз вы приехали просто повеселиться», — предположил Алин, и она сказала, что да. «И вы тоже?» — спросила она. «Исключительно», — ответил Алин и сделал с ней оборот. «В предыдущие приезды вы путешествовали с Чичероне?» — спросил он. И снова, несомненно, она отдалилась. «Я думаю, они образовались недавно», — сказала она. «Совершенно новые и ужасно интересные». «А вам не кажется странным?» — спросил Алин, «что никто из нас особенно не встревожен исчезновением нашего Чичероне». Он почувствовал, как приподнялись ее широкие плечи. «Может быть, это странно, что он исчез», — согласилась она. «Но мы же надеемся, что с ним все благополучно, так?» Они двигались мимо их столика. «Хорошо, хорошо!» — воскликнул барон, и, одобряя их танец, осторожно захлопал в свои огромные ладони. Леди Брейсли оторвала глаза от Джованни и критически оценила их изнеможенным взором. Майор спал. «Мы думаем», — сказала баронесса, — «что у него может быть неприятность из-за этой женщины с открытками, Виолетты». «Ну, конечно, она устроила ему скандал». «И мы думаем, она была там внизу, под землей». «А вы ее видели?» «Нет, мисс Джейсон видела ее тень. Мы думали, что мистер Мейлер расстроился, когда она это сказала. Он тогда отшутился, но он расстроился». «Она довольно-таки устрашающая дама». «Ужасная. Такая ненависть так открыта. Это ужасно. Сплошная ненависть», — сказала баронесса, искусно следуя изменениям ритма. «Это очень ужасно». Дежурный монах осмотрел подземелье. Ни Мейлера, ни Виолетты там не оказалось. «Ах, монах!» — заметила баронесса ван дер Вегель, и было невозможно понять, что означало ее замечание. «Возможно, да, может быть, так». «Интересно», — Алин начал новую тему. «Кто-нибудь вам говорил, что вы настоящие этруски?» «Что?» «Я голландка. Мы оба из Нидерландов, мы с мужем». «Извините меня, я хотел сказать, вы этрусский на вид. Вы поразительно похожи на пару с чудесного саркофага на вилле Джулия». «Мой муж из очень старой нидерландской семьи», — объявила она как некий факт, без малейшего намерения уязвить Алина. Он подумал, что может продолжить начатый разговор. «Я уверен, что не обижаю вас», — сказал он. потому что эта русская пара такая привлекательная. У них огромное супружеское сходство, которое говорит, что и они были в полном согласии друг с другом». Она никак не отозвалась, если следующее замечание не считать откликом. «Мы в отдаленном родстве», — сказала она. «По женской линии мы происходим от Виттельсбахов». Примечание. Баварский, графский и королевский род. «Меня назвали Матильда Якобия в честь такой знаменитой графини, но все равно странно то, что вы это говорите. Мой муж считает, что наша семья имеет корни в Этрурии. Так что, может быть, — игриво заметила она, — это у нас атавизм. Он хочет написать книгу на эту тему». «Как интересно», — вежливо произнес Алин и закружил ее в сложной фигуре. Его почти раздражало, что она с легкостью подчинилась ему. «Да», — произнесла она, подтверждая собственное заключение, — «вы танцуете прекрасно. Это было очень приятно. Вернемся за столик». Они подошли к ее мужу, который поцеловал ей руку и поглядел на нее, склонив голову на бок. К ним присоединились Грант и Софи. Джованни спросил, не собираются ли они возвращаться в гостиницу, и, получив подтверждение, вызвал второго шофера. Алин посмотрел им вслед и с покорностью, знакомой всем полицейским при исполнении обязанностей, подумал о предстоящем визите в логово Тони.